Глава 34. Крах. Никитин сел в машину и захлопнул дверь с такой силой, что водитель вздрогнул. На Пушкинскую. Коротко бросил он. «К отделению, товарищ следователь?» «Нет, на Пушкинскую, 23». Машина поехала по темнеющим улицам. Никитин сидел молча, глядя в окно. В голове была пустота, болезненная, звенящая пустота. «Варя, Левин, как же так?» «Остановись здесь», — сказал он, когда машина подъехала к знакомому дому. «Можешь быть свободен». Никитин постоял немного на тротуаре, затем зашел в продуктовый магазин. Купил бутылку водки, банку тушенки, буханку черного хлеба. Продавщица с любопытством посмотрела на него. Редко сюда заходили люди в шинелях без погон и петлиц. Через арку он попал во двор старого дома, поднялся на третий этаж. Коммунальная квартира встретила его привычными запахами — капустой, керосином, чьими-то духами. Нашел нужную дверь, позвонил. «Кто там?» — раздался женский голос. «Это я, Роза, Аркадий». За дверью затопотали, загремели замки. Дверь открылась, и на пороге появилась полная немолодая женщина в домашнем халате. Артрит заставлял ее переваливаться при ходьбе, но лицо просияло от радости. «Аркадий!» — воскликнула она. «Боже мой, какими судьбами!» «Можно войти, Роза?» «Конечно, конечно! Проходи!» Роза Ершова работала делопроизводителем в их отделении. Тихая, скромная женщина, которая была безнадежно влюблена в Никитина уже много лет. Он знал об этом, но никогда не пользовался ее чувствами. До сегодняшнего дня. «Что с тобой?» — спросила она, увидев его лицо. «Ты такой бледный!» «Устал», — коротко ответил он. «Можно у тебя переночевать?» «Конечно!» — Роза засуетилась. «Сейчас постелю, чай поставлю!» «Не нужно чая!» — Никитин показал бутылку. «Лучше найди стаканы!» Они пили молча. Никитин большими глотками, стараясь заглушить боль, Роза маленькими, счастливой уже от того, что он рядом. «Аркадий», — осмелилась она спросить, — «что случилось?» «Женщина», — буркнул он, — «обычная история». «А...» — Роза, понимающе кивнула. «Она тебя обманула?» «Похоже на то». «Дура она», — сердито сказала Роза. «Такого мужчину потерять». Никитин налил себе еще. Водка жгла горло, но не приносила облегчения. Они проговорили всю ночь. Роза рассказывала о работе, о соседях, о жизни. Никитин слушал вполуха, время от времени поддакивая. Под утро он забылся тяжелым сном прямо в кресле. Проснулся с тяжелой головой и горьким привкусом во рту. Роза уже встала и хлопотала на кухне, готовя завтрак. «Доброе утро», — сказала она, входя в комнату. «Как себя чувствуешь?» «Нормально», — соврал он. «Роза, принеси бумагу и ручку». «Конечно». Никитин написал распоряжение об аресте Левина. Почерк слегка дрожал, но текст был четким и определенным. «Передашь ты в отделение?» — попросил он. «Орлову, скажи, что немедленно». «Передам», — кивнула Роза. «А ты?» «Я приду позже. А у меня к тебе еще одна просьба. Надо кое за кем проследить». Через 2 часа Орлов позвонил ему. «Аркадий Петрович, мы задержали Левина. Он дома был, не сопротивлялся». «Хорошо, везите в отделение». Никитин добрался до отделения к полудню. Левин уже сидел в кабинете для допросов под охраной Кочкина. «Выйди», — приказал Никитин оперу. «Запри дверь снаружи». Кочкин удивленно посмотрел на него, но выполнил приказ. Они остались вдвоем. Никитин сел напротив Левина, долго смотрел на него молча. «Семен Маркович», — сказал он наконец, — «давай поговорим на чистоту». «О чем, Аркадий Петрович?» «О том, что ты лгал мне с самого начала». «Я не понимаю». «Понимаешь, еще как понимаешь». Никитин встал, обошел вокруг стола. «Сейчас мы пересмотрим все твои поганые делишки и начнем со штрафбата». «За что ты туда загремел?» Левин побледнел и сказал сквозь зубы негромко, но твердо. «Я искупил свою вину кровью. Я честно воевал». «Искупил?» — вдруг закричал Никитин и грохнул кулаком по столу. «Какую вину ты искупил? А последние свои грешки искупил? Или что-то еще осталось, не политое твоей поганой кровью?» Никитин резко ударил Левина в живот. Тот согнулся, закашлялся. «Зря вы так, Аркадий Петрович». «Очень даже не зря. Никитин вернулся за стол. «Давай снова и на чистоту. Кто в тебя стрелял?» «Я уже говорил, неизвестный из леса. А пуля где? Та самая пуля, которая якобы тебе ладонь пробила. После встречи с твоей ладошкой куда она дальше полетела?» Левин сокрушенно покачал головой, вздохнул и, кажется, едва усмехнулся. «К стене она полетела». «Правильно, к стене, а кишмель майской. И по всем законам физики должна была об эту стенку чукнуться своей глупой свинцовой башкой. Так ведь, любезнейший Семен Маркович?» «Не так», — возразил Левин. «Она своей глупой свинцовой башкой тюкнулась в самовар, стоящий на буфете, в его пузатый бачок». Никитин склонил голову. На его лице отразился неподдельный интерес. «Ну-ка, ну-ка, любопытная версия. И чем же эта встреча закончилась? Пробила самовар насквозь?» «Опять ошибаетесь, Аркадий Петрович. Пуля отрикошетила от него, оставив приличную вмятину, и прямым ходом залетела прямо в печь. Самоварчик при случае можете осмотреть. Там, знаете, след такой. Ай-яй-яй, какая коварная самовольная пуля!» Покачал головой Никитин. «И что же она, бедненькая, до сих пор там в печи и лежит в одиночестве?» «Да, так и лежит», — подтвердил Левин. «Вот только в тот вечер, часом ранее, я растопил печь. Ну, знаете, так щедро, до гудения. И пуля, угодив в раскаленную печь, наверняка расплавилась. Вы там в зале не искали? Нет, мелкие свинцовые шарики, как мышиные какашки, при большом желании можно найти». Никитин в ярости ударил кулаком по столу. «Хватит разыгрывать спектакль!» — рявкнул он. «Начнем с самого начала!» Левин замолчал, опустил голову. «Твоя должность до того, как ты попал в штрафбат!» «Начальник полевого торгующего отряда», — ответил Левин. «Сокращенно ПТО. Я руководил мобильными торговыми точками на передовой». «По какой статье стал штрафником?» «Махинации с продовольствием. Статья 58.3 УК РСФСР. Саботаж. Но свою вину я искупил кровью. Моя судимость погашена». «Молчать!» — перебил его Никитин. «Теперь я буду решать, погашена она или нет. Мы еще разберемся, как ты воевал». Следователь быстро подошел к Левину, склонился к его лицу и, пронзая своим взглядом его глаза, горячо зашептал. «А потом ты мне расскажешь, как так получилось, что пуля залетела из леса в кухню, а осколки стекла вылетели с кухни наружу». Он выждал паузу, не сводя глаз с лица Левина. «Но самое интересное», — медленно добавил он, — «ты расскажешь о своих темных делишках с Элеонорой Дубининой. И пойдешь ты, дорогуша, по тяжелейшей расстрельной статье прямиком в камеру смертников!» Никитин отошел на шаг, не сводя с Левина глаз, словно хотел убедиться, что его слова произвели необходимый эффект. Семен Маркович по-прежнему молчал. Его голова была опущена, и смотрел он на следователя из-под лобья, причем ни один мускул не дрогнул на его лице. Он был совершенно неподвижен, словно спал. Чувствуя, что противника надо добить здесь и сейчас, Никитин нацелил указательный палец в голову Левина и твердым, ровным голосом добавил: «И Варя, как соучастница, пойдет за тобой следом!» И вот только теперь Левин словно взорвался, словно пружина, он вскочил со стула, пошатнулся, схватился за спинку. «Аркадий Маркович!» — произнес он надрывно, но Никитин тотчас перебил его. «Я для тебя гражданин-начальник! Сесть!» «Гражданин-начальник!» — покорно повторил Левин. «Только не Варя, только не она! Девушка ни в чем не виновата, а меня суди за что хочешь! Молчать!» «Следствие разберется, виновата она или нет, а сейчас вот что!» Никитин придвинул ближе к Левину лист бумаги, поставил чернильницу и кинул на стол ручку. «Пиши! Всех, кто был с тобой в штрафной роте, звание, фамилия, имя, за что оказался в штрафниках, и только не говори мне, что не помнишь. Штрафники, как и зэки на зоне, своих сокамерников до гробовой доски помнят. Всех до единого!» «Гражданин начальник, никого из тех ребят не осталось в живых. Вся рота полегла под Курском, один я остался, никто не выжил». «Пиши!» — повысил голос Никитин. «Это мы сами выясним, все погибли или нет. А если найдем кого-нибудь живого, то с удовольствием послушаем свидетельские показания про то, как ты храбро родину защищал». «Да, хорошо», — кивнул Левин, склоняя голову над листом и обмакивая ручку в чернила. Я всех помню. Всех запишу. Только Варю, пожалуйста, не трогай». Спустя несколько минут Левин откинулся на спинку стула и закрыл глаза. «Все», — произнес он. 12 человек под Кременчугом. Зимой 43-го. Все 12 ребятишек там остались». Никитин вызвал охрану. Левина увели. Никитин остался один в кабинете. Голова все еще болела, а в душе была пустота. Он взял лист, исписанный мелкими дрожащими буквами. 12 фамилий в столбик. Бесславно погибшие парни. Наверняка ни могил, ни табличек. Вот только эта бумажка. Никитин скомкал список и швырнул в урну. Ничего он не добился, ничего полезного не узнал. Левин оказался крепким орешком, так с кондачка его не возьмешь. А Никитин просто мстил этому немолодому мужику смутной историей за то, что тот увел у него бабу. Вот так все просто получается.